Попросить можешь. А я, может быть, даже прислушаюсь. Если ты вставать наконец-то вовремя начнешь. Да встал я, устал. Пробормотал Олег, направляясь в ванную. Вот ведь жизнь. Кто бы мог подумать, что среди вампиров тоже бывают жаворонки. Пробурчал он себе под нос. Давай, давай, шевели крыльями, сова. Нам еще далеко лететь сегодня. У вампирессы был превосходный слух. Да нет, из ванной откликнулся Олег. Лететь тут как раз не так уж много. Часов за 5-6 долетели бы. Жаль, к лошадям крылья не приделать, а на себе мы всю эту гору барахла не утащим. Да и Франка не бросишь. Он-то летать не умеет, так что придется ножками перебирать. Кстати, никак не могу понять, почему ты настоял на сухопутном путешествии? Ведь мы великолепно могли доплыть на корабле. С Франко на борту можно не опасаться штормов. Так-то оно так, да только все равно ваши деревянные скорлупки мне никакого доверия не внушают. Ты же видела корабли моего мира? Я показывал. В общем, по суше оно как-то надежнее. Выйдя из ванной, Олег быстро переоделся в дорожный костюм, прицепил к поясу меч духа, поправил на шее горошину кристалла накопителя и, сочтя себя полностью готовым к путешествию, направился к конюшне. Вериена в своем неизменном черном боевом костюме ночной тени следовала за ним. Заседлав лошадей, они легкой рысью направились к рассветным воротам Антиса, где была назначена встреча с Франко. «Скажи», — первая нарушила воцарившееся было молчание Вериена, «а почему ты неизменно отвергаешь местных великосветских див? Ведь то, что тебе тяжело без женщины, было хорошо заметно. А они были готовы тут же прыгнуть к тебе в постель, лишь помани. Я сама неоднократно видела, какие взгляды на тебя кидали на тех балах, где мы были? Так почему?» «Знаешь», — помолчав, откликнулся Олег, — «как-то не хотелось. Понимаешь, все эти призывные взгляды, о которых ты говорила, они ведь ко мне не имели никакого отношения. Глядя на меня, дамочки видели лишь мой кошелек, титул имперского князя, магическое могущество. Неприятно. К тому же внутри, в душе, почти все они одинаковы. У тех из них, кто хотел познакомиться со мной, души были какие-то серенькие. Тела красивые, это да, маги жизни над ними поработали хорошо. А вот души у многих серые, как будто запыленные изнутри. Неприятно», — вновь повторил Олег. «С чего ты взял?» – недоверчиво переспросила Вериена. «Люди не могут видеть чужие души. На это далеко не все маги способны. Да и то, как мне рассказывали, это возможно только на недолгое время, после специального, сложного и энергоемкого заклинания. Уж не хочешь ли ты сказать, что произносишь его постоянно, перед каждым выходом в свет?» «Да нет, не произношу», — как-то грустно откликнулся Олег. «Я и заклинания-то такого не знаю. Вот только я ведь не совсем человек, и проявляется это все сильнее. Когда я поступал в академию, то надеялся, что по мере того, как буду изучать магию, у меня отпадет необходимость пользоваться демоническим обликом, и процесс демонизации остановится. Но не выходит. А самое страшное, что сейчас мне не очень-то и хочется его останавливать. Когда я убил Эрлиха и сожрал его душу, во мне словно что-то изменилось. Вначале было незаметно, а потом я начал видеть души людей, стоит только пожелать, и еще кое-что. Так, по пустякам. Да и характер меняется. Не знаю, смогу ли я сохранить в себе хотя бы остатки человечности?» Олег окончательно погрустнел.